что такое настоящее одиночество, я хорошо почувствовал в окопах ночью. Еще острее после смерти Розали. Я начал проникаться симпатией к Бауэру, несмотря на столь откровенную эксцентричность. «Бомбей, наверное, удивительный город», — заметил я. «Удивительный и отвратительный. С нашей точки зрения, многое в тамошней жизни просто не укладывается в голове. Например, их реакция на автомобили. Дети шарахаются от них в сторону, а затем бегут за ними несколько кварталов. Самолет в глазах местных жителей — сверхъестественное чудовище. То, что мы воспринимаем с абсолютным спокойствием или с оттенком самодовольства, для них чудо. Но, скажу вам честно, с таким же ужасом я впервые смотрел на уличного бродягу, проглотившего пачку стальных иголок и вытаскивавшего их одну за другой из открытых язв на кончиках пальцев. А для них это в порядке вещей. «Как знать», — продолжил он с некоторой торжественностью, — «возможно, этим двум культурам суждено было не смешиваться, но существовать обособленно, каждый со своими чудесами. Проглотив вы или я пакет с иголками, и нам не избежать медленной и мучительной смерти. А что касается автомобилей...» Он умолк с отрешенным выражением лица. Я собирался что-то сказать, но тут появился Стивенс-старший с бутылкой шотландского виски для Брауэра, а за ним Дэвидсон и остальные. Прежде чем отрекомендовать своих приятелей, Дэвидсон обратился к Брауэру. «Генри, я их предупредил о вашей маленькой причуде, так что можете ни о чем не беспокоиться. Позвольте вам представить. Даррелл Бейкер, этот суровый мужчина с бородой, Эндрю Френч, и, наконец, Джек Уайлден. Джорджа Грегсона вы уже знаете». Брауэр с учтивой улыбкой поклонился каждому, что как бы заменяло рукопожатие. Тут же были распечатаны три колоды карт, деньги обменены на фишки, и игра началась. Мы играли 6 часов кряду. Я сорвал около $200. Бейкер, игрок довольно слабый, оставил долларов 800 и глазом не моргнул. Его отец владел 3 самыми крупными обувными фабриками в Новой Англии. Френч с Уайлденом поделили примерно поровну остальные 600. Дэвидсон оказался в небольшом плюсе, а Брауэр в таком же минусе. Но для последнего остаться почти при своих было равносильно подвигу. Ему весь вечер фатально не шла карта. Он одинаково свободно чувствовал себя как в традиционной игре с 5 картами на руках, так и в новомодном варианте с 7 картами. И, по-моему, он несколько раз сорвал банк на чистом блефе, на который сам я, скорее всего, не отважился бы. Я обратил внимание. Пил он изрядно. К последней сдаче почти усадил в одиночку бутылку виски. Но язык у него не заплетался. Играл он безошибочно и при этом был постоянно начеку. Если чьи-то пальцы вдруг оказывались в опасной от него близости. В случае выигрыша он не забирал банк, пока все до последней фишки не были разменены на наличность, или если кто-то по рассеянности не делал вовремя ставку.